Глава 18. Организация. Клара. Поднявшись на этаж, я вяло побрела к своей квартирке. Кое-как добралась до дома. Карета, в которую я села, проехав чуть больше половины пути, неожиданно остановилась. Что-то случилось с магическими артефактами внутри. Наверняка перестали собирать энергию. Подобное иногда случалось, пусть они и многоразовые, но не вечные. Пришлось выйти и оставшееся расстояние преодолеть пешком. Дверь напротив скрипнула. «Кларочка, добрый день!» Выглянула в коридор миссис Хиллипс, а у меня от ее вида чуть глаз не задергался. Вот уж женщина неугомонная, забыла бы она уже о моем существовании. «Добрый, я не слышала, как ты уходила сегодня утром, ты в отпуске?» Соседка вела себя так, будто вчерашнего визита Дарлинга и не было. «Почти. Я не была дома этой ночью. Я так вымоталась за прошедшие сутки, что решила не следить за языком хотя бы сейчас и просто расслабиться. Впереди еще маячил поход в организацию. Хорошо, что дома в одном из кухонных шкафов хранился запас бодрящего зелья. Ночевала у жениха, которого вы видели вчера. Миссис Хиллипс поджала губы да так сильно, что они побелели. «Портит он тебя, Кларочка». «Где это пристало спать вместе до свадьбы?» «На это уже никто не смотрит, миссис Хиллипс. Надо же хорошо узнать друг друга, чтобы после свадьбы сюрпризов не было. Слышала бы меня мама, всыпала бы по первое число и не посмотрела, что я взрослая. Строгая она у меня». У нас в семье действовал принцип кнута и пряника, где мама обычно использовала первую роль, а отец — вторую. «Ладно, я пойду, извините, утомилась, всю ночь не спала». Я, наконец, скрылась в квартире под гробовое молчание соседки. Представляю, какие мысли крутились в ее голове. А я ведь почти не соврала. Закрыв за собой дверь, первым делом окинула взглядом нетронутую обстановку и обновила защиту на двери и окнах. В свете новых подробностей по делу на душе было неспокойно. Лишь убедившись в собственной безопасности, я позволила себе расслабиться. Выпив порцию бодрящего зелья, отправилась приводить себя в порядок. Время не терпит пренебрежения так же сильно, как и спешку. Только далеко не все люди понимали это сразу. Через час я смотрела на себя в зеркало, проверяя, достаточно ли хорошо выгляжу. Оправила брюки и заправленную в них блузу. В такой холод не захочется выходить на улицу в платье, да и неудобно в нем. Подойдя к столу, я взяла в руку два маленьких ножа и аккуратно спрятала в сапоги в специальные кармашки между внешней кожей и утепленной подкладкой. На всякий случай. Надеюсь, они не пригодятся. Как нам говорили на последнем курсе Академии, будьте готовы к самому худшему, но надейтесь, что все пройдет как можно лучше. Несколько факультативов, что были обязательны для работы следователя, оказались самыми сложными на протяжении всего обучения. Некоторые студенты не выдержали и перевелись на другое направление. Даже меня посещали подобные мысли, но природное упрямство не дало сдаться. Если бы отступила, потом бы сама себя перестала уважать. Перед уходом я достала из глубин стола имперскую бумагу и вновь, словно удостоверяясь в ее существовании, тяжелым взглядом прочитала написанное. Неожиданно в дверь постучали, и я спешно убрала бумагу в сумку, которую собиралась взять с собой. Подкравшись ко входу, настороженно спросила. «Кто?» «Угадай, если справишься, то в награду я тебя поцелую. Давай как-нибудь потом». Открыв и бросив быстрый взгляд на Дарлинга, я покосилась на соседнюю квартиру. Стены в этом доме, конечно, тоньше, чем картон. Дарлинг надел свитер с черной удлиненной курткой поверху и коричневые перчатки, а волосы зачесал назад. Лицо, как всегда, выражало ленивое высокомерие. Хотя последнее, скорее всего, наследственное, если вспомнить один из относительно свежих портретов в его доме. «Бодрящими зельями балуешься, Клара?» — спросил Макс, пока я напоследок осматривала квартиру, отпечатывая в памяти расположение вещей. «Как и ты, дорогой», — парировала я, выйдя за порог. Прошедшая ночь утомила меня. Его бровь изогнулась, в глазах застыла откровенная насмешка. Но вот на голосе это никак не отразилось. «Ну, еще бы!» Мы прошли по коридору, достигли лестницы, спустились, и уже у внешней двери я негромко заявила. «Надеюсь, у меня челюсть от напряжения не сведет сегодня». «Не преувеличивай, Роженская. «Ничего страшного не происходит», — бесстрастно ответил Макс и открыл передо мной дверь, пропуская вперед. «Давай будем естественнее, без этих дорогой и любимой», — уже на улице предложила я. «А то со стороны, мне кажется, мы выглядим как идиоты». Немного подумав, добавила. «Как подозрительные идиоты. Любой проницательный человек заподозрит неладное». «Согласен», — кивнул Дарлинг, его рука отыскала мою. «Ничего иного нам не остается. Нет ничего более убедительного, чем правда». «Ты о чем? На время мы станем друг другу чем-то большим, чем напарники и бывшие сокурсники. Я буду вести себя так, как бы действовал на самом деле, поэтому не укоряй меня после». Он улыбнулся, отвернулся и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Макс. С парочкой из кондитерской мы встретились в назначенном месте, в двух улицах от здания организации. Они вели себя обычно, не вызывая подозрений, в красках рассказывая, как им нравится посещать то сборище, под прикрытием которого цвела тьма, преступность и убийство. Клара вела оживленный разговор за нас обоих, отдавая мне роль поддакивающего мужа. Это и к лучшему, ведь кто-то должен был отвлекать внимание на себя, когда другой занимался наблюдением. Уже на подходе стало очевидно, что довольно много людей собираются под крышей организации. Пусть мы с Роженской знали это и раньше, но увидеть вживую оказалось куда полезней. «Вам понравится, уверяю. Правда, сначала необходимо зарегистрироваться. Вы же взяли с собой свидетельство?» У самой входной двери спросила Аннабель. «Да, конечно», — подтвердила Клара. «Извиняюсь за подозрительность, но мне не дает покоя вопрос. Для чего им нужны наши свидетельства?» Мы уже вошли внутрь, в светлом холле за невысокой стойкой стояли две женщины. Одна вела записи, а другая горячо приветствовала вошедших. В воздухе повис раздражающий запах благовоний. Он впитался во все — стены, мебель, ковры — и мгновенно окружал посетителей. Либо у них было что-то не так с обонянием, либо таким образом глушились иные запахи. Мой нос был очень чувствителен к ароматам, поэтому повисший легкий дымок вызывал отторжение. «Да ничего, я тоже задумывалась об этом в первый визит». Аннабель махнула рукой и улыбнулась. Вообще она вела себя слишком дружелюбно и практически напрочь игнорировала своего мужа. «Но у них же здесь все серьезно, официально, и поэтому документы нужны для отчетности перед имперскими органами». Пусть эта парочка выглядела старее, видимо, магическим даром были обделены, но я навел о них справки. Оба были всего на 5 лет старше нас с Кларой. Не так уж много. «Теперь все понятно, спасибо», — вежливо отозвался я. Клара на мгновение изменилась в лице, но слишком мимолетно, чтобы заметили остальные. Мы-то с напарницей знали, что документы подобного рода для отчетности не требуются, а вот простые люди, похоже, нет. Или, возможен еще один вариант. Аннабель с мужем замешаны в делах организации. Но пусть не будет это оскорблением, они не производили впечатления умных людей. Скорее, обычные пешки. Когда становится горячо, именно их разменивают первыми. Печальная судьба. Самое ироничное, что подобные личности сами идут навстречу гибели, как мотыльки на огонь. Необходимо всегда трезво оценивать свои возможности. Если ты можешь сражаться, то борись и побеждай. Если же это не по тебе, то найди другое занятие, в котором ты хорош. Но никогда не стоит лезть туда, где ты ни черта не смыслишь. Философия жизни. Я ее понимаю. И Роженская, может, сама того, не осознавая, тоже. «Вы у нас впервые?» — обратилась к нам женщина, что всех приветствовала. «Это наши знакомые, Элис. Мы их пригласили», — вмешалась Аннабель. От общей атмосферы дружелюбия слегка подташнивала. Она вносила диссонанс в сознание. «Ох, замечательно, мы всегда рады новым людям. Вы захватили свидетельство?» Взгляд Элис скакал с Аннабель на Клару и на меня. Она будто старалась уделить внимание каждому, но уж слишком быстро переключалась на другого человека. «Да», — Клара вытащила из сумки имперскую бумагу. «Одного же будет достаточно?» «Да, естественно», — ответила женщина с широкой, но фальшивой улыбкой. Ее волосы были собраны в строгий пучок из одежды, серое неброское платье, а на правой руке блестело дорогое кольцо. Мало кто способен разобраться в истинной стоимости украшений из магических материалов, но у меня имелся некоторый опыт. Изделие на пальчике этой работницы не было обычной безделушкой и стоило дорого. Примерно как домик на окраине столицы. Все из-за лекарственного свойства, которое оно оказывало на организм. Главное — носить не снимая. Богатство под прикрытием ложной скромности. Все интереснее и интереснее. Пока женщина вносила данные в толстую учетную книгу, в холл заходило все больше людей. Все парами. Все до неправильного счастливые. Наслаждаться жизнью не порок, но когда 20-й человек по счету входит внутрь, едва не светясь от переполняющей его радости, это заставляет задуматься. Вскоре Кларе вернули свидетельство. Нас провели в широкий зал с высокими белыми стенами, лепниной на потолке и люстрой, в которой хитроумно переплеталось множество световых кристаллов. На полу, кроме стола, у стены не стояло никакой мебели, лишь лежал пушистый белоснежный ковер. Лиц было столько, что невозможно было запомнить каждое, поэтому я отмечал только подозрительные. «Как тебе?» — негромко спросила Клара. «Прелестно». Со злостью, скрытой за притворным воодушевлением, откликнулся я. Обычно я не использовал это слово, поэтому Роженская прекрасно меня поняла. Пока мы стояли в сторонке, осматриваясь, присутствующие разбились на группки и, сев прямо на ковер, оживленно болтали. От этого в помещении стоял тихий гул. Чета кондитеров куда-то пропала. Клара потянула меня за руку вниз, чтобы не выделяться. «И что же последует дальше?» «Скоро узнаем», — отозвалась Роженская, отклонившись назад и упершись ладонями в пол. Мы оба старались вести себя безмятежно, болтать об обычных вещах. Ведь именно так ведет себя женатая пара. Хотя это было до безобразия скучно. Мой взгляд задержался на брюках Клары, так плотно облегающих ее ноги. Все чаще я обращал внимание на то, что раньше игнорировал, и самое неприятное, до самого конца не мог отделаться от мысли, что всему виной браслет на запястье. Пусть мастера артефактов и заявляли об обратном. Я пристально посмотрел на Клару, заново изучая ее лицо. Темные брови, выразительные глаза, аккуратный нос и пухлые губы. И что же я буду со всем этим делать? Может, мне обо всем тебе рассказать? Не рассмеешься ли ты в ответ? Ты не подумай, я уже давно не боюсь. Только вот все равно неуверенность в собственных чувствах и решениях заставляет медлить. «Клара?» — позвал ее. «Да», — обернулась она, улыбнувшись. «Что приготовим сегодня на ужин?» Глупый вопрос, но он прекрасно вязался с легендой и помогал отвлечься. «Что?» На мгновение лицо Роженской вытянулось, будто говоря, «Дарлинг, ты с какого дерева рухнул?» Но, как и прежде, быстро взяв себя в руки, напарница пожала плечами. «Не знаю, есть предложение?» «Думаю, запечь утку». «Сам?» «Конечно», — ухмыльнулся я. «Ты же прекрасно знаешь, я хорошо готовлю. Пусть и делаю это редко». «Да, верно», — она задумчиво кивнула. «Даже слишком редко. Уже забыла, какова на вкус еда, приготовленная тобой». «Аналогично», — согласился я. «Похоже, нам стоит чаще бывать вечерами дома». Немой вопрос повис в воздухе. Говорю ли я всерьез, или это часть игры? В этот момент в зал вошел мужчина в костюме, пухлый, с рыжими бакенбардами, заползающими на щеки. Вслед за ним шла женщина, волосы которой скрывал платок. Судя по оживлению в зале, именно этих двоих мы ожидали последние несколько минут. «Рад приветствовать вас в нашем скромном убежище», — сплеснул руками незнакомец, добродушно улыбаясь. Гулкий голос разнесся по помещению. Присутствующие суетливо захлопали в ладоши, но мужчина с польщенным видом поднял руки, и все замолкли. «Сегодня у нас небольшой юбилей, ведь нынешняя встреча является 170-й по счету». И вновь аплодисменты. «Ну, все, все», — мужчина вновь успокоил шум в зале. «Но прежде всего мы с моей женой хотели поприветствовать новых последователей». Он вытянул руку, указывая направление, послышались имена, и взгляды сектантов обратились к нам с Кларой. Опять раздались безумные хлопки, словно мы оказались на спектакле в роли массовки, которая, противореча всем принятым правилам, неожиданно получила минуту славы.